В сосредоточенном молчании они пришли к станции. Привычная обстановка спиральной дороги, свет и множество людей ослабили впечатление, и молодежь принялась возбужденно обсуждать увиденное. Вопрос, кто кому больше понравился, горячо дебатировался, пока не пришел поезд, и усталые путешественники не прилегли на мягких сиденьях. А все-таки те пять, что погибли, «лучше вернувшихся, и это не случайно», — твердил Кими, устраиваясь поудобнее. «Вовсе нет», — возразила свернувшаяся калачиком Пуна. «Мне Гриф Рифт показался самым глубоким, твердым и умным». «Зачем тогда он остался в корабле? Кто же, кроме него, мог справиться с аннигиляцией? Неужели ты не понял, что тогда темное пламя погиб бы на Тормансе или в пути, и мы никогда ничего не узнали бы?» «Это так, и все же...» «И все же я хочу спать и не спорить с тобой, тем более, что все по-разному отнеслись к людям экспедиции. Дальве в восторге от боевого Гена Атала и Неи Холли. А ты не сводил глаз с Файродис и Дива Симбела». «Увидим, кто лучше», — возразили с другого ряда кресел. «Завтра после звездочки. Увидим», — сонно пробормотала Пуна, но неугомонный Кими подошел к учителю, устроившемуся в заднем конце салона. Юноша жестом спросил разрешения и получил утвердительный наклон головы. «Вы с опытом жизни и углубленным пониманием», — сказал Кими. «Кого из них вы избрали бы своим другом?» «Ты думаешь о товарищах в подвигах или же менторе?» Кими покраснел и опустил глаза. «Понимаю, но в выборе подруги не может быть подражания, и я тебе не пример». «Нет, конечно, но я хотел узнать, думая о верности суждения и вкуса. Мы все так разошлись, и хорошо». «Независимость суждения мы, учителя, стараемся воспитать в вас с первых шагов жизни. Потом, после определенной суммы знаний, возникает общность понимания. И вы, я, если бы мог выбирать, выбрал бы Файродис. О, да, и я! Или Оллудес. Почему же?» — недоуменно воскликнул юноша. «Они такие разные, совсем не похожие». «В этом и дело. Видишь, я предупредил тебя. Пора спать, и мы не будем начинать сложного разговора. Но скоро тебе придется узнать уже не разумом, а чувством всю неизбежную полярность ощущений, диалектику жизни, гораздо более сложную и трудную, чем все головоломные задачи творцов теорий в науке и новых путей искусства. Помни всегда, что самое трудное в жизни — это сам человек, потому что он вышел из дикой природы, не предназначенным к той жизни, какую он должен вести по силе своей мысли и благородству чувств. Учитель умолк и ласково подтолкнул Кими к его месту. Эти заключительные слова много раз возникали в памяти юноши за те часы, когда звездочка памятной машины стала развертывать повесть о планете Торманс в почти подлинной жизни экранов ТВФ. Глава первая. Миф о планете Торманс. В заключение позвольте рассказать о происхождении названия. В пятом периоде РМ в западной сфере мировой культуры нарастало недовольство цивилизацией, выросшей из капиталистической формы общества. Многие писатели и ученые пытались заглянуть в будущее. Предчувствие художников внедрялось тревогой в думы передовых людей перед близящимся кризисом в те годы, когда назревавшие противоречия заканчивались военными конфликтами. Но с изобретением дальних ракет и ядерного оружия опасение за грядущую судьбу человечества стало всеобщим и, разумеется, отразилось в искусстве.